Вода – стихия жизни. Вода. Один из основных библейских символов. Книга Бытия начинается со слов «Вначале сотворил Бог небо и землю». Земля же была безвидна и пуста, и тьма была над бездною, и Дух Божий носился над водою. Эти слова, отмечает Тертуллиан, указывают на чистоту воды как стихии, более приятной Богу, чем прочие существовавшие тогда стихии. Ведь и тьма тогда была еще полной и безобразной, без украшения звезд и бездна печальной, и земля неухоженной, и небо неприглядным. Одна только влага, вещество всегда совершенное, приятное, простое, само по себе чистое, была достойна носить Бога. По словам латинского писателя, вода – одна из тех стихий, которые в неоформленном виде покоились у Бога прежде всякого благоустроения мира. Вода была тем первичным элементом, из которого на первом же этапе творения, в первый день, были созданы небо и море. Это произошло благодаря отделению воды, которая под твердью, от воды, которая над твердью. На второй день вода, которая под небом, собралась в одно место и явилась суша, и назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. На пятый день творения вода по повелению Божьему произвела рыб больших и всякую душу присмыкающихся. Таким образом, вода в повествовании книги Бытия наделяется животворной силой. Она сама, по велению Божьему, производит из себя жизнь. Точнее, эту жизнь творит Бог при помощи воды. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода». По словам Тертуллиана, вода есть стихия жизни, именно она первой произвела живое, дабы при крещении не казалось удивительным, что воды могут оживлять. Связь между водой и Духом Божьим – один из ключевых моментов в том богословии воды, которое раскрывается на страницах Евангелия от Иоанна, в особенности в беседе Иисуса с Никодимом, и затем в произведениях раннехристианской литературы. Благодаря присутствию Духа Божьего, говорит Тертуллиан, природа вод, освященная святым, и сама получила способность освящать. Эту способность вода вновь приобретает всякий раз, когда над ней совершается призывание Духа Святого. Любая вода, благодаря преимуществам своего происхождения, получает таинство освящения, как только призывается Бог, ибо тотчас же сходит с небес Дух и присутствует в водах, освящая их собою, и они, освященные таким образом, впитывают силу освящения». В Ветхом Завете вода рассматривается не только как стихия жизни, но и как орудие смерти, свидетельством о чего является библейский рассказ о потопе. Апостол Петр отмечает связь между сотворением мира и потопом. «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». В библейском повествовании о потопе вода выступает сразу в двух качествах. Сначала при помощи воды происходит уничтожение ветхого, погрязшего в грехах человечества, но затем при помощи той же воды происходит обновление человечества и возрождение его к новой жизни. Этот рассказ с апостольских времен воспринимается как один из прообразов крещения. Апостол Петр говорит о том, что Христос был умерщвлен по плоти, но ожил духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во времена строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, ни плотской нечистоты, а мытьи, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Выражение, переданное в синодальном переводе словами «спаслись от воды», буквально означает «спаслись через воду», «спаслись посредством воды». Библейский потоп таким образом является прообразом очищения, получаемого в крещении. По словам Григория Богослова, благодать и сила крещения не потопляет мир, как некогда, но очищает грех в каждом человеке и совершенно смывает всякую нечистоту и скверну, привнесенную повреждением. Другой ветхозаветный прообраз крещения – переход Моисея через Черное море. Израиль крестился в Моисее в облаке и в море, тебе давая прообразы и показывая ту истину, которая открылась в последние времена. Но повествование о потопе воспринимается так же, как прообраз Пасхи. Двойное значение символизма потопа в христианской традиции в значительной мере объясняется тем, что в ранней церкви празднование Пасхи было одновременно днем крещения. Крещение Иоаннова тоже преобразовало христианское крещение. Разница между этими двумя крещениями соответствует разнице между символом и реальностью, между прообразом и его осуществлением. По словам Василия Великого, Иоанн проповедовал крещение покаяния, и к нему выходила вся Иудея. Господь проповедует крещение усыновления. То крещение предначинательное, а это совершительное. То удаление от греха, а это усвоение Богу. Сам Иоанн Креститель воспринимал свое крещение как подготовительное. Приходившим к нему он говорил: «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». После своего воскресения Иисус скажет ученикам: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Под крещением Духом Святым автор книги «Деяний» принимает события, произошедшие в день Пятидесятницы, когда на апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков. Сказав о том, как ветхозаветные образы понимались в раннехристианской традиции, мы несколько забежали вперед. Однако богословие Евангелия от Иоанна формировалось в тот момент бытия Церкви, когда практика крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа уже имела широкое распространение, и богословское осмысление этой практики уже осуществлялось в апостольской проповеди, в частности, в корпусе писаний Иоанна и в посланиях апостола Павла. Через призму этой практики Иоанн рассматривал и те беседы Иисуса, которые приводит в своем Евангелии.